«Эти деньги его мучили», — продолжала судорожно торопясь Катя. «Он хотел мне их отдать. Он хотел. Это правда. Но ему деньги нужны были и для этой твари. Вот он и убил отца. А денег все-таки мне не отдал, а уехал с ней в ту деревню, где его схватили. Там он опять прокутил эти деньги, которые украл у убитого им отца. А за день до того, как убил отца, и написал мне это письмо. Написал пьяный. Я сейчас тогда увидела. Написал из злобы, и зная... Наверное, знаю, что я никому не покажу этого письма, даже если бы он и убил, а то бы он не написал. Он знал, что я не захочу ему мстить и его погубить. Но прочтите, прочтите внимательно, пожалуйста, внимательнее, и вы увидите, что он в письме все описал, все заранее, как убьет отца и где у того деньги лежат». «Посмотрите, пожалуйста, не пропустите. Там есть одна фраза: «Убью, только бы уехал Иван». Значит, он заранее уж обдумал, как он убьет». Злорадно и ехидно подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она до тонкости вчиталась в это роковое письмо и изучила в нем каждую черточку. «Не пьяный, он бы мне не написал, но посмотрите, там все описано вперед, все точь-в-точь, как он потом убил, вся программа». Так восклицала она вне себя и уж, конечно, презирая все для себя последствия, хотя, разумеется, их предвидела еще, может, за месяц тому, потому что и тогда еще, может быть, содрогаясь от злобы, мечтала, не прочесть ли это суду. Теперь же как бы полетело с горы. Помню, кажется, именно тут же письмо было прочитано вслух секретарем и произвело потрясающее впечатление. Обратились к Мите с вопросом, признает ли он это письмо. «Мое, мое!» — воскликнул Митя. «Не пьяный бы не написал. За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня нет!» Он упал на свое место, ломая руки в отчаянии. Прокурор и защитник стали предлагать перекрестные вопросы. Главное в том смысле, что, дескать, побудило вас давеча утаить такой документ и показывать прежде совершенно в другом духе и тоне. «Да-да, я давеча солгала, все лгала против чести и совести, но я хотела давеча спасти его, потому что он меня так ненавидел и так презирал». «Как безумная!» — воскликнула Катя. «О, он презирал меня ужасно, презирал всегда! И знаете, он презирал меня с самой той минуты, когда я ему тогда в ноги за эти деньги поклонилась». Я увидала это. Я сейчас тогда же это почувствовала, но я долго себе не верила. Сколько раз я читала в глазах его, все-таки ты сама тогда ко мне пришла. О, он не понял ничего. Зачем я тогда прибежала? Он способен подозревать только низость. Он мерил на себя, он думал, что и все такие, как он... Яростно проскрежетала Катя, совсем уже в выступлении. «А жениться он на мне захотел только потому, что я получила наследство. Потому, я всегда подозревала, что потому. О, это зверь! Он всю жизнь был уверен, что я всю жизнь буду пред ним трепетать от стыда за то, что тогда приходила, и что он может вечно за это презирать меня, а потому первенствовать». «Вот почему он на мне захотел жениться! Это так! Это все так! Я пробовала победить его моей любовью, любовью без конца! Даже измену его хотела снести, но он ничего, ничего не понял! Да разве он может что-нибудь понять? Это изверг! Это письмо я получила только на другой день вечером! Мне из трактира принесли. А еще утром в тот день я хотела было все простить ему, все, даже его измену.